больному, старому Лорье, который и витамин-то не признавал, не то что некоего киевского Бейлина, наивно озадаченному Богословскому, Варваре, который думал горячо и спокойно, слушая Стеменко, он добьется. Уж он-то организует это все у себя. И не хуже, а может быть лучше, чем этот его нынешний бог, доктор Бейлин. По-разному слушали своего главврача, обиженный и уязвленный Воловик, верный делатель работяга Митяшин, старый хлебнувший вреда от мечтаний австриец Гебейзен, медсестра Женя, и не разучившиеся восторгаться Володей всей душой, преданной ему Нора, преданной, но понимающей, как нелегко добиться того, чего добился Бейлин. Но, тем не менее, все слушали, красиво выражаясь, как зачарованные, и никто, даже наибольшие циники, медники, злые жестяники, не сомневались в том, что этот железнолобый Устименко добьется своего. Он, несомненно, добьется. Он никогда не отступает. Если уж говорит, то обязательно делает. Так думали и водники, и оскорбленный Воловик, так думали железнодорожники, и испуганные размахом грядущих работ Катенька Закадычная. И все они, слушая, комбинировали комбинации, которые бы помогли им не впрячься в уготованную этим одержимым упряжку. Им, сырым натурам, комбинировали зигзаги, которыми можно было улепнуть от бешеного устименского натиска, складывали в умах колкие фразы и ссылки на трудности, которые спасли бы их от угрозы лишних и тяжких хлопот. Он, несомненно, чувствовал все, что происходило в стане противников. Более того, он видел это, как ни старались они быть невидимками в своем молчаливом заговоре против него. Видел, и потому теперь говорил только им, ища их рассеянные взгляды, яростно упираясь в них своими злыми зрачками, не давая ни в чем пощады и спуску их будущим возражениям, угадывая то, с чем они на него навалятся, предупреждая их речи, будущие стенания, охи и вздохи, заранее вышивая из них все те доводы, которыми они могли хоть в какой-то мере привлечь на свою сторону, допустим, Золотухина, спокойная сила которого ему была нужна не для себя, разумеется, а для дела, от которого он теперь никак не мог отступить. И все-таки, он видел и это, они не сдавались. Не сдавались, ведомые Женькой, товарищем Степановым, Евгением Родионовичем, который, морщил лоб, будто и впрямь роденовский мыслитель, писал в книжечке свои остренькие вопросики. Устименко наперед знал, там все будет о деньгах, кто их даст, из чего это Владимир Афанасьевич так размахался за счет советской власти, до того ли государству, истерзанному войной. Штатные расписания, вход будет пущен, бюджет, экономия. И Лорье писал быстро в тетрадочке, подчеркивал старый эссеист. Любил он загнать под ноготь ближнему своему иголку, да так, чтобы услышать виск. Зеленой не писал, но уже определял для себя, как отзовется о Макаровской больнице. Показуха и прожектерство, скажет он, а потом начнет снимать стружку послойно. А Устименко все рассказывал и рассказывал, как сражаются за тишину у Бейлина, как расстелили там по коридорам дорожки и какие колошки сделали для стульев и табуреток, как шум приравнен к тяжкому служебному проступку и как привыкли и санитарки, и сестры, и врачи быть тихими всегда. Рассказывал он об успехах лечебного сна, об однообразных раздражителях, об усыплении искусственным шумом дождя, шумом, которые доктора не погнушались позаимствовать из театра. «Все это театр», — показал зубы Зеленой, «спектаклики на псевдонаучной основе». «Нисколько даже не спектаклики», — спокойно огрызнулся Устименко. «Вот у вас действительно спектаклики. Перед приездом начальства новое белье больным и специальный обед. Я бы попросил», — задребезжал Зеленой, пугаясь присутствия Златухина, «я бы очень попросил!» «Не мешайте!» — крикнула Габай. «У вас в кухне тараканы, а вы